Друзья, всем привет! Сегодня адвокат Сергей Бадамшин у меня в гостях, адвокат «Открытой России», который вел многие громкие политические процессы. Что делать, когда с утра вам в дверь постучали? Потому что все смотрят, читают новости, но никто не думает, что как-нибудь в 6 утра вам раздастся звонок, и вы посмотрите в глазок и увидите за дверью человека в форме. К любому из вас могут прийти к вашим друзьям, к вашим родственникам, к вашим детям, к вам. И мне хотелось бы, чтобы, если, не дай бог, это случится, вы были готовы. Поэтому сегодня с Сергеем мы как раз будем обсуждать, что делать, когда вам с утра звонят в дверь, и вы видите, там люди в форме, и они просят вас открыть дверь. Ну, откройте дверь, к вам полиция пришла. Откройте дверь. Лёг, на пол, Лёг! Что, возбуждено уголовное дело? По части 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту размещения вами в социальной сети ВКонтакте комментария. С точки зрения закона, вот я открываю дверь, они стоят у меня на пороге. Если дверь открыта, они имеют право взять и войти в квартиру? Или это как вот в фильме про американо-мексиканскую границу, где, знаешь, там преступник перебежал метр и такой там ха-ха-ха, все. Они имеют право, вот если у меня нет двери, просто вот я у себя стою в квартире. Если у вас уже нет двери, то вряд ли вы стоите в своей квартире, а скорее всего уже лежите где-нибудь, вот, а внутри ее. Но если как бы по-другому поставить вопрос о том, что я стою в своей квартире, передо мной сотрудник полиции. Сотрудник полиции либо следственных органов должен предъявить соответствующее постановление, разрешающее производство обыска. А только в этом случае он может зайти. Мы пока не понимаем, зачем он пришел. А он разъяснит. Угу. То есть это все достаточно быстро, все разъясняется. Как правило, это звонок в дверь 6 часов утра. Почему 6 утра? Потому что следственные действия, обыск, несмотря на обещание понятым быстро, мы сейчас все это проведем обыск и все пойдете дальше. Но на самом деле это длится порой и несколько часов, там иногда даже сутки проходят сначала обыска, и такие длительные обыски бывали. Соответственно, когда звонок в дверь, первое, что нужно сделать, не открывать. Угу. Сначала в 6 часов, если вы никого не ждете, это первое, что нужно в голове как бы так отложить, что-то не то. Угу. Подходите к двери, если там находится сотрудник полиции, спросите, по какому поводу. Если там находится дворник, ЖЭК и так далее, спрашивайте тоже, по какому поводу. И, соответственно, дверь не открывайте. То есть, если ты никого не ждешь, первый совет – дверь не открывать, если вы не ждете гостей. Ну, в принципе, даже если ждете гостей, то сотрудника полиции дверь первоначально открывать, соответственно, не надо. Но ровно для чего вам нужно это время? То есть дверь не открывать для чего? Для того, чтобы выиграть время. Угу. Зачем нам время? Время, во-первых, надо одеться. Ну, все-таки гости пришли, да, там в одних. Если там следственная группа, не дай бог, с телеканалом каким-нибудь известным придет, то вас будут показывать. Если вы не хотите попасть в сюжет НТВ в своих леопардовых стрингах. Говорите, мне нужно одеться. Это вы говорите сотрудникам полиции. Они с пониманием к этому относятся? В большинстве случаев да. Угу. Вот, потому что прекрасно понимают, что люди пришли в 6 часов, и вряд ли там кто-то находится в костюме уже и ждет прибытия следственного. Я так понимаю, вообще может быть несколько развитий ситуации. Может там скромный полицейский, а может там какие-нибудь в масках ОМОН уже сразу двери тебе выламывать или чего? Разное развитие ситуации может быть. Я сейчас как раз вот изначально мы пройдем сначала по одной ситуации, а как вот дверь открывается, это сейчас я вам расскажу еще отдельно. Второе, что вы делаете, вы в этот момент сообщаете кому бы то ни было, своим близким, своим знакомым, либо сразу напрямую, если у вас есть телефон адвоката, о том, что к вам пришли с обыском. Распрощайтесь с телефоном в первые же минуты, потому что как минимум следователь будет запрещать делать звонки, в том числе всем находящимся в помещении. Ну, вот. И в том числе ваш телефон, скорее всего, уже окажется на столе у следователя, который будет описывать изъятое имущество. В этот момент оперативные сотрудники будут разбредаться по квартире и, соответственно, выискивать все, что им необходимо. Друзья, вот прямо сейчас вы смотрите этот ролик. Возьмите свой телефон и найдите там телефон адвоката, человека, которому вы будете звонить. Я уверен, почти наверняка у вас такого телефона нету. Это в наше непростое время большая ошибка. Как минимум у вас должны быть телефоны, если не напрямую адвоката, которого вы знаете, с кем у вас есть какие-то договоренности, как минимум, да, правозащитная организация. Давайте мы ссылочки, чтобы сейчас не грузить, ссылочки на какие-то телефоны, на полезные, которые у вас обязательно должны быть в записной книжке, мы оставим в описании к этому ролику. Пожалуйста, внесите их себе в телефон, на случай, что если вы понимаете, что к вам пришли именно, особенно по каким-то политическим делам, вы понимаете, что у вас могут быть проблемы, нужно об этом сообщить, и чтобы у вас были телефоны. У меня у моих родственников есть телефоны адвокатов, и они знают, что если со мной, например, что-то случится, они знают, кому звонить. Что тоже немаловажно, потому что бывают ситуации, когда вы не успеваете позвонить, и ваша там бабушка, мама, супруга или даже дети, они должны знать, кому им звонить в случае, если там с папой, с сыном или еще с кем-то происходит что-то неладное. Звонок в дверь. Первое, что нужно, выяснить, кто пришел, по какому поводу пришел, на фамилия, имя, отчество, наименование подразделения и в связи с чем. Если такая информация поступает, соответственно, дальше что делать? Звоните. Звоните адвокату, звоните знакомым, звоните в правозащитную организацию. И, соответственно, что нужно сказать? Свои фамилии, имя, отчество, место, адрес, где у вас проводится обыск, и подразделение, которое проводит обыск, желательно с фамилией следователя старше, который там представляется через эту дверь. Если такая информация, естественно, есть. Вот. Дальше. Подготовьтесь в этот момент, ну, соответственно, приведите себя в порядок. Если у вас что-то есть лишнее в квартире, чтобы вы не хотели, чтобы стало достоянием следователя, то ну, не вздумайте выкидывать в окно. Там, как правило, внизу стоят уже научные оперативные сотрудники с включенными камерами на мобильных телефонов, и, соответственно, все, что вы будете выкидывать, все это будет... Они ждут, что вы что-то начнете выкидывать. Вдруг, если это будет. Потому что разные случаи бывают. Там, одно дело, если люди приходят, я имею в виду сотрудники полиция приходит искать какие-то экстремистские материалы, и либо, не дай бог, пост опубликованный. Вот они пришли и ищут пост. Ну, соответственно, технические средства, с помощью которых это публиковалось. Другое дело, если кто-то еще сказал, что у вас там 3 килограмма запрещенных веществ, либо еще чего-нибудь хранится. Поэтому, если действительно есть то, с чем нужно расстаться срочно, то не вздумайте выкидывать это в окно. А каким образом это делать, я не могу сказать, но для этого, соответственно, должна быть у вас включена голова. И первое, что основное, что в этот момент сохраняйте спокойствие. В дальнейшем у вас, ну, скажем так, минут 15, 20, может быть, даже 30 будет до звука болгарки. Вот когда вы услышите звук болгарки, то у вас остается несколько, там, пару-двойка минут для того, и... То есть болгарка момента... 2 минуты дверь. Да, либо сами откроете, либо эту дверь, ну, вы испытаете на прочность. Такой краш-тест был. Ни в коем случае не говори через дверь, я вам не открою. Ни в коем случае этого не произносить. Потому что это сразу основание, ну, это, во-первых, воспрепятствование производству следственных действий, в том числе, если человек будет задержан в дальнейшем в порядке 91 статьи УПК, то есть как подозреваемый, то в дальнейшем при избрании мер пресечения тоже будет ему засчитываться в минус. То есть, говорите, одеваюсь? Я одеваюсь, вот еще один носок ищу там, сейчас укладываю, сейчас открою, все. Ну вот, подождите, вот, а как вас представить, вот я сейчас адвокату позвоню, то есть, ну, в нормальном человеческом диалоге находиться. Ну, через двери, естественно, не стоит их оскорблять, потому что дверь так или иначе все равно откроется, и дальше вы встретитесь с теми людьми, которые вы не очень рады были увидеть. Ну, вот, соответственно, до этого момента подготавливайте, если есть возможность удалить лишнюю информацию, которую вы не хотели бы личной, конфиденциальной, которая стала достоянием сначала следственных органов, а потом известных телеканалов, то, конечно, же лучше либо ее удалить сразу же, ну, либо оставить для того, чтобы потом, не напрягаясь, уже вопрос. Это увидеть. Да. У меня в квартире, ну, так получилось, да. Лежит там Майн Кампф Гитлера. Ну, вот, ну, я, слушай, вот я знаю, что он у меня не лежит. Хорошо, ладно, давай. Подожди, где твоя квартира? Хорошо, ладно. Давай так, у меня лежит моя фотография в непристойном виде, я бы не хотел, чтобы эту фотографию видел, ничего у меня нет криминального, но я бы не хотел, чтобы ее видел следователь, НТВ и все остальные. Я беру эту фотографию, кладу на сковородочку и сжигаю. Заходят ко мне все эти ребята, видят, что я сжигал какие-то бумаги. Мне насколько это плохо для меня? Существенный минус при избрании пресечения. То есть, если что-то уничтожаешь, то делать так, чтобы не было следов? Ни в коем случае, естественно, не должно быть никаких следов, если вы, скажем так, удаляете какую-либо информацию. А лучше не иметь изначально Мы говорим, вдруг вам эту информацию подкинул. Ну, вот приехала теща, подкинула эту информацию. Да. Не сложились у вас отношения. Вот. А дальше уже кто-то женским почерком написал донос в какую-либо службу. Окей, смотри, мы позвонили адвокатам. Да. Я бы еще порекомендовал написать в соцсети. То есть, ну, не помешает. В Твиттер там. Ну, это в зависимости от ситуации, насколько кто там читает. Если на вас подписаны 3,5 коллеги, то это будет не очень эффективно. Подводя итог, мы сообщили родственникам, друзьям, что с нами происходит. Мы оделись. Навели порядок в квартире. Навели порядок в квартире. Ну, давай серьезно. Серьезно, какой порядок надо навести? Удалили с компьютера и, не оставляя следы, уничтожили все, что вам подкинула теща, и что вы не хотите, чтобы с вами ассоциировалось. Ну, скажем так, да. Навели порядок. Ах, вот как это называется. Это называется навели порядок. Все. Я же человек, я же неопытный человек. Все. И навели порядок. Да, еще один момент. На видном месте не надо, чтобы лежал загранпаспорт и последние деньги. Имеет смысл что-то прятать? Прятать оперативных сотрудников, которые всю свою жизнь чем занимаются, как играют в прятки, так и ищут то, что спрятано. Ну, попробуйте, только единственное, что если найдут, то сильно не расстраивайтесь. Все, мы все сделали. Открывай дверь самому или что? По возможности ждать адвоката. Да, всячески говорить, да, сейчас открою. Действовать по ситуации. Нельзя сейчас сказать, вот универсальное правило такое. Если вот услышали болгарку, то в этот момент у вас остается несколько, там, буквально пару минут до момента, когда у вас эта дверь либо упадет, либо вы сами откроете. Вот мы дошли до того момента, когда дверь открыта. То есть, ну, опять же, возвращаясь немножко. Если вы сами открываете дверь, ну, соответственно, здесь говорить о воспрепятственном обыске у следователя не получится. Если эта дверь вскрыта принудительным путем, то это отражается в протоколе обыска. То есть лучше все-таки открыть ее самому. Если это вот последнюю минуту, лучше открывать самому. Да, надо вот этот момент, вот в последний момент, как вот многие мужчины меня поймут. В последний момент открывай. Не пропустить этот момент. Последний момент. Вот. Все, да. Мы открываем дверь. Какие сценарии дальше? Заходят вежливые люди. Или тебя кладут на пол. Вежливые люди вежливо кладут вас на пол. И, соответственно, кладут обязательно? Или? Нет, не обязательно. Это в зависимости от длительности ожидания и тех слов, которые произносились в одну и другую сторону через дверь. Сразу я тебя спрошу, кто имеет право зайти ко мне в квартиру? Зайти в квартиру могут только те люди, которые указаны в соответствующем постановлении. То есть у них будет постановление? У них будет постановление. Постановление там указывается наименование органа, следователь, соответственно, следователь следственной группы, который либо сам, который принял это производство по делу. Ну, вот, а также понятые. В понятые будет указано в соответствующем протоколе. Они уже сразу придут с понятыми? Да, они уже сразу приходят с понятыми. Либо это могут, не обязательно понятые должны быть ваши соседи по личной клетке, как и многие настаивают. Вот там должны быть независимые понятые, поэтому это мои соседи. Нет, то есть следователь может кого угодно. Задача понятых – это разъяснить им права, чтобы понятые везде смотрели. Как увидели, что понятой спит, соответственно, прям делаете замечание, говорите, что понятой не смотрит за ходом, соответственно, производства обыска и так далее. Это уже обыск, понимаете? Да, я смотрю, чувак с камеры заходит, что мне делать? Чувак с камеры должен представиться. Если это сотрудник полиции, либо следственного органа, соответственно, он точно так же вносится в протокол и указывается камера, какая, что... Он имеет право снимать у меня в квартире. Для производства следственного действия они могут использовать технические средства, в том числе видеокамеру. Угу. Так, если заходит журналист? На самом деле, если приходится, как это мы часто видели, сотрудники телекомпании, то вы вправе их не пускать. Вы делаете достаточно громко, и, ну, я имею в виду, чтобы это звучало, не где-то втихаря, чтобы никто не услышал вас, но вот, чтобы это отчетливое заявление делаете о том, что я прошу удалить лишних людей, которые не указаны в соответствующих постановлениях. То есть в постановлении указывается следователь, центр специального назначения ССН, ГУВД, либо ФСБ и так далее, так называемые тяжелые в масках. Ну, соответственно, если они участвуют в ходе обыска, то они тоже должны предъявить удостоверение, не вписаны в протокол, понятые. Если там находятся люди с камерами, соответственно, либо вы их вписываете в протокол, либо я прошу их удалить из моего жилища, потому что разрешение на съемку я не даю. Это разрешение на съемку себя, своей квартиры. Ну, соответственно, и просите покинуть чужих людей и свою квартиру. Все. Ну, как правило, следователь тут немножко так помешкается, но, тем не менее, удалит. А если он не удаляет, ну то есть эти НТВшки продолжают снимать, что мне делать? Таких случаев не было, потому что это прямое нарушение закона. Я имею право у всех, кто ко мне вошел, проверить документ. Вы, конечно, можете об этом заявить, и, конечно же, следователь в этот момент не будет торопиться исполнять ваши требования, но да, вы потребуйте, главное, не хамить, быть уверенным и четко, конкретно соответствующие требования заявлять. Mm-hmm. То есть не сюсюкать, да, там где-то вот потихоньку, а вот у нас тут должны быть какие-то документы. Нет, четко, конкретно, постановление, разрешающее обыск в жилище есть? Есть. Mm-hmm. Покажите адрес, соответственно, ну, соответственно, старайтесь скопировать, если есть возможность, да, на технические средства. Главное, что технические средства сразу тогда они тоже могут это забрать. Если получается это отправить файл своим друзьям, знакомому адвокату, делайте это. То есть здесь все время по ситуации. Mm-hmm. Обязательно посмотрите адрес производства обыска в жилище. Бывают частые случаи, когда следователи и оперативные сотрудники просто, ну, промахиваются с адресами, приходят, выпиливают дверь совершенно незнакомым людям, никоим образом не имеющим отношения к делу, потом извиняются и уходят. Такие случаи, к сожалению, нередки. Перед началом обыска вам предъявляют постановление на производство обыска, соответственно, судебное, либо неотложка. Вот судебное mm-hmm. это дается разрешение судом, а неотложное это выписывает сам следователь, и в последующем, в течение 3 дней, должен соответствующее разрешение получить в суде. В этот момент сделайте заявление, ходатайство, отложение обыска до прибытия адвоката. В каком виде это делается? Выкрикнуть, написать? Если есть возможность написать, напишите. Если вы говорите устно, то говорите устно. Никаких проблем нет. Либо письменно, либо устное ходатайство. Это все должно заноситься в протокол. Прямо говорите, сейчас приедет адвокат, вот телефон, позвонить адвокату, соответственно, в этот момент. Ну, говорю, у меня были в практике такие случаи, когда я звонил следователю, и следователь ждал, когда я приеду. Чай предлагать? На самом деле, зависит... То есть вот такая вежливость, она как-то может помочь или... Ну, помочь она, конечно, не может, просто все зависит от степени делового этикета с одной и с другой стороны. Человеческие какие-то контакты здесь уже могут повлиять, нам расслабить одну и другую сторону. Mm-hmm. Потому что на начальном периоде, в начальном этапе, как двери, соответственно, открываются, все, ну, скажем так, искры разлетаются от одной и другой стороны. А вот, может быть, в этот момент как раз успокоятся обе стороны, пока как раз... Что, ребят, завтрак готов, проходите, вы как раз... Ну, слушай, лишний раз прогибов эти все эти нафиг никому не нужны, потому что все пришли туда, понятно, с какой целью, не плюшками баловаться, да, и получать какие-то ништяки от жизни, от вас, а наоборот, вы для них определенный корм, и я имею в виду социальный корм, потому что задача следователей и оперативных сотрудников, ну, как мы говорим, в общих чертах, да, не отблагодарить, а принять меры к наказанию, если они посчитали такие основания. Есть. Поэтому, как я говорил, к сожалению, цель любого следственного действия, она направлена против вас. И вы, самое главное, не забывайте про 51-ю статью Конституции. То есть не свидетельствовать против самого себя и кругу близких лиц, которых, соответственно, круг которых определен законом. Итак, зашли. Начали обыск. Постановление предъявили. Все, да. Пересчитали вы всех людей. Лишних нет. Телеканала НТВ, РЕН-ТВ, Культура тоже нету. Но вот, приехал адвокат, соответственно, до приезда адвоката. Теперь внимание, до приезда адвоката. Все, что происходит в вашей квартире, фиксируйте в блокнот на бумажку. Берете ручку и вот как вот писали раньше, все переписывайте. Переписывайте постановление, переписывайте всех лиц, которые участвуют в следственном действии. Они должны дать мне время. То есть, вот, знаешь, как обычно, вот я, у меня же было много случаев, да, я говорю, а можно ваши документы, тебе так показывают, ты закрывают все. А я говорю, я не успею, это твои проблемы. Я показал. Соответственно, мы... Что мне ему отвечать в этот момент? В этот момент потребуйте еще раз предъявить для того, чтобы я переписал. Ничего страшного, если в этот момент отказывается показывать повторно, приедет адвокат, он перепишет уже более подробно. У меня ни разу такого не было. Как только вам дают какие-то документы, внимательно их читайте. Старайтесь переписывать их содержание свои блокноты, свои записи. Да, самое главное, ребят, помните, что, скорее всего, все электронные средства у вас изымут, если не в начале обыска, то в конце точно. Поэтому, если вы все ходите, снимаете на телефон, и у вас телефон не отняли, то потом это все благополучно уплывет. Поэтому фиксируйте лучше всего на бумаге. Все фиксировать на бумаге, внимательно. По старинке. Переписывайте. В этот момент определенный такой дзен, вы успокаиваетесь. Вы внимательно переписываете, все, соответственно, собираетесь, но обязательно, если вы один дом, по крайней мере, здесь просите, делайте заявление о том, что прошу находиться всю следственную группу в одном месте, и чтобы мы все перемещались. Они обязаны следовать этому прошу? Ты знаешь, нет, но это их отрезвляет. Потому что они видят, что человек грамотное заявление делает, говорит, всю оперативно-следственную группу прошу находиться в одном помещении для того, чтобы, ну, вы прошли, сначала как заходят тяжелые опера, посмотрели, нет никого лишнего, оружия нет, ничего нет, все, вот. Угу. А теперь производство обыска, давайте мы все вместе будем находиться, чтобы ни один оперативный сотрудник вдруг чего-нибудь не потерял в другой вашей комнате, например, то, чего вам не принадлежит. А если не обязан следовать, хорошо, они идут сразу по трем комнатам, начинают рыскать. Слушай, что мне делать? В этот момент фиксировать по возможности, где кто что находился и где как изымается. Если что-то где-то вы увидели, что вам не принадлежит, и там находился оперативный сотрудник, то здесь уже письменно и одновременно как раз внося в замечание соответствующий в протокол обыска, сделать соответствующее ходатайство об изъятии микрочастиц из кармана того сотрудника полиции либо ФСБ, да, оперативного сотрудника, из кармана которого появился предмет, который вам не принадлежит. То есть, если я вижу, что они поднимают радостно пакетик травы, я понимаю, что это не мой пакетик. Да, и вы говорите, хорошо, сразу. То есть самое главное, его не трогать. Сами не трогайте, ни в коем случае срок себя поднимаете с этого. Но вот, никакие чужие предметы вы не трогаете. Если адвоката нет, единственное, что вы можете сказать, что это не мой пакет. Я не знаю, что там находится, это мне не принадлежит, вы это подкинули. Ну вот, и делаете ходатайство, соответственно, об изъятии микрочастиц из карманов, ну, соответствующих лиц, которые находились в этот момент в комнате. В письменном или в устном как? В устном. Дальше все это обязательно вносить в протокол. Либо на отдельном листе вы это пишете, либо вносите в качестве замечания в протокол. То есть потом, когда идут протокол, я пишу, я там в 12.35 попросил сделать анализ микрочастиц. Ходатайство не сделать, а, соответственно, изъять микрочастицы с одежды, из карманов таких-то, таких-то лиц. Ну вот, если фамилии вы не знаете, опишите эти лица. То есть я просил длинного. Вот этот длинный, который не представился, одет был в такой-то, в такой-то, да, одежде. Если прибывает адвокат, то, соответственно, максимально постарайтесь обеспечить ему проход в квартиру. Его могут не пускать или как? А длительное время иногда бывают такие одаренные, альтернативно одаренные сотрудники следственных органов, которые, да, пытаются не допускать. А в любом случае, адвокат так или иначе будет допущен в квартиру. Просто это вопрос настойчивости адвоката и вопрос глупости следователя, потому что, ну, когда адвокат рядом, ему самому иногда проще проводить следственные действия, не надо лишний раз разъяснять права, да, участвующим лицам. То есть адвокат на себя, скажем так, во-первых, берет функции защиты того лица, которое в жилище, в котором проводится следственное действие, производится обыск, вот, и если следователь пытается все сделать по закону, то ему в помощь. Если нет, то, конечно же, следователь максимально будет препятствовать допуску адвоката. Поэтому к этому тоже будьте готовы, что вашего адвоката будут стараться не допускать. Поэтому, как только появляется адвокат, вы прям сидите и постоянно повторяете: требую допустить адвоката такого-то, требую допустить в мою квартиру адвоката такого-то. Если там снимаются на видеокамеру, прям на видеокамеру все это, соответственно, запечатлено. То есть вы сурковская пропаганда. Требую адвоката. Требую адвоката. Вот прям вот адвокат находится сейчас за дверью, требую его допустить. То есть смотрит вообще все? То есть мебель разбирают? Все зависит от, конечно, от самого жилища, насколько оно большое и сколько там людей живут. Минус иметь большие квартиры. Большие квартиры действительно иметь минус, особенно если там много вещей и книг. О, книги. Ну вот, если там библиотека, то вы сами себе создали длительные... Они каждую книгу смотрят. Как правило. Имеет ли право меня удерживать до конца обыска, если я хочу уйти, я не имею отношения, просто я случайно, вот я курьер. Я курьер, принес еду, в этот момент со мной заскочили чуваки в маске, всех положили. Я говорю, ребят, у меня заказы, там, мне надо идти. Ну, если ты не наркокурьер, то, в принципе, в этой ситуации могут тебя отпустить. Они меня не отпускают, они имеют право, меня нет. Если не отпускают, то да, до конца, до окончания обыска следователь может запретить покидать место проведения следственного действия всем лицам, которые здесь были. Но, как правило, если детям нужно идти в школу, если детям нужно идти в детский сад, то детей, нянь, там, сестер, братьев иногда отпускают. То есть, ну, это единственное, что это отражается, опять же, в протоколе следственного действия. Зачастую все, кто находится, является родственником, не является родственником, другом, не другом, кем угодно, даже если это журналист, который однажды зашел в ходе обыска и начал снимать, они все остаются до окончание обыска. Обыск завершился. У меня забирают какие-то вещи. Что надо делать? Все изымаемое. Обязательно. В протоколе должны быть отражены индивидуальные особенности каждого изымаемого предмета. Не поленитесь, чтобы все флешки, все камеры, а все оборудование, все номера были переписаны. Серийные номера в том числе? Серийные номера прежде всего. Угу. То есть не, прям, прежде не, всего, не прежде просто всего. Ноутбук, а ноутбук, ноутбук там, Apple серийный номер такой-то, такой-то. Угу. Обязательно так и никак иначе. Угу. Диски, все то же самое. То жесткие диски, если флешки. Если мне всю мою коллекцию картриджей там, от Dendy изъяли, мне прямо все переписывать. Это я должен переписывать или это они должны? Это они должны переписывать. А то есть я говорю, ну пишите. Так и требую. То есть, иногда ленивые следственные органы, они говорят, нет, мы сейчас по коробкам распихаем и, соответственно, это дело. Настаивать на этом. То есть, прямо каждый прямо настаивать. Да, скажи, соответствующее замечание в протокол я внесу, что вы ничего не переписали. Mm-hmm. Ну, вот, вы должны переписать, указать все индивидуальные особенности, характеристики изымаемых предметов. Изымают, по, если мы говорим о преступлениях, как правило, экстремистского характера, да, изымают, как правило, всю электронику. Угу. Это, флешки, телефоны, флешки, ноутбуки. Телефоны, ноутбуки особо одаренные забирают целиком вот эту всю эту бандуру. Как, системный блок, русский язык совсем плохо да. стал. Но вот, а более продвинутые исследователи снимают жесткий диск, потому что понимают, что во всем остальном смысла нету. Угу. Ну, если только не майнить там, да, там что-нибудь, сейчас уже это вышло из моды. Ну вот, и все. И да, документы могут изъять паспорт, могут изъять загранпаспорт. Ну, опять же, паспорт тут спорный момент о законности его изъять, я считаю, что это абсолютно незаконно, но следственные органы зачастую изымают в ходе обыска паспорта. Для чего? Да, чтобы не дать возможность человеку уехать. Забрать может все, что угодно. А по идее, все, что имеет отношение к делу. А на практике они могут попытаться изъять не имеющие отношения никакого к расследованию уголовного дела. Животных могут забрать? Ну, если это только не уголовное дело, связанное как раз с контрабандой животных. С контрабандой животных, жестоким обращением животных, тогда, да, изымают. Так, лайфхак. Прячьте. Скормите кошке флешки. Скорми кошке флешку. Вот. Ну, скажем так, я еще ни разу не видел следственный орган, который возился в кошачьих какашках. То есть, я реально... Не делайте этого. Подожди, ну флешечка microSD, да? Я флешки... Скармливаю кошки. Ты понимаешь, они после этого начнут там искать. Вот если сейчас ты это опубликуешь, следственные органы будут смотреть в кошку. И они будут меня ненавидеть. А ты кошка-ненавистник будешь. Не делайте этого, пожалуйста. Не скармливайте. Кошек не забирают, но не скармливайте кошкам флешки. Вас могут обвинить и как раз в жестоком обращении с животным. Они все изъяли, грузят все в машину, я им машу белым платочком. У меня что на руках остается? Если такое произошло, то вам, в принципе, здорово повезло. Потому что если бы вы являлись не свидетелем... Ну, мы знаем первый вариант. Давай так. После окончания обыска есть... Два варианта. Есть несколько вариантов. Первый вариант. Вы едете в этой теплой компании... Подожди, давай самый простой. Самый простой вариант, что они вежливо прощаются, обуваются, жмут руку. Вежливые люди, вежливо уходят. Да, забирают три коробки, которые они там нашли, детских писем, дисков, флешек, ноутбуков, всего остального, и уходят. Вот. Что у меня после вот обыска должно остаться? Протокол, если я молодец. Копия протокола обыска. Вам дали протокол, вы ознакомились с ним, написали соответствующие замечания в протокол, указали о том, что ваше право на участие защитника, адвоката в ходе следственного действия было нарушено. Указывайте все те нарушения, которые были в дальнейшем произведены следственной группой, если таковые были. Если вы боитесь что-либо написать лишнее, навредить себе, то, естественно, этого не делайте. Внимательно читайте протокол, который вы будете подписывать. Вы можете отказаться подписывать. Если вы решились подписать протокол, и внизу будет соответствующая графа, копию протокола на руки получил. Вот эту графу вы заполняете, подписываете только тогда, когда копию протокола вы получили на руки. Не раньше. Зачастую бывает история, когда подпиши этот протокол, мы, соответственно, сейчас копию пойдем сделаем в соседнем подъезде, вон там ксерок стоит. Угу. Нет, вы, ребят, сначала сделайте копию протокола, я подпишу там и там, поставлю соответствующую копию, подпись. Потому что очень часто бывает обычный такой дешевый развод и бытовой обман, можно даже так назвать, когда человек подписывает копию протокола, а дальше ему просто не вручается. И, соответственно, соответственно, человек приходит к адвокату, угу. начинаем выяснять. Он говорит, да, я вот что-то подписывал, сказали, что вручную, но оказывается не вручную. Протокол я со своего листочка переписываю все, что считаю нужным. Все, что не какие нарушения были. Со всеми подробностями, то есть на 5 страниц, значит на 5 страниц. Да, ничего стесняться не надо. Как правило, к этому моменту уже адвокат у вас есть, он соответствующее замечание сам напишет. Вы, соответственно, можете дополнить, обязательно подсказывайте своему адвокату какие-то тонкости, подробности, которые происходили в ходе обыска, потому что некоторую часть обыска проводилась в его отсутствие. Ну и, соответственно, если уже протокол подписан, люди одеваются, уходят, ну и слава богу. Сразу по протоколу вопрос. Да. Если я смотрю на протокол, там же будут еще их там замечания, еще что-то, и вижу, что там что-то вот, ну, мне не нравится, имею право его не подписывать? Адвоката у меня нет. Если что-то вам не нравится, вы обязательно об этом говорите. Я ему говорю. Требуйте исправить. Подождите, ну я же не знаю. Вот я просто смотрю, а там какие-то формулировки мутные. Я скажу, протокол какой-то, вот, какой-то мутный. Адвоката у меня нету. Следователь говорит, подписывай. Я могу сказать, слушайте, что-то мне вот лучше, наверное, я не буду подписывать. Я вам проще скажу. Вы имеете право не подписывать вообще любые документы. Угу. Обязанности что-ли подписать у человека нет. А насколько это хуже, если я его не подпишу, чем если я его подпишу? А лучше не подписать то, что ты не понимаешь, чем подписать, ну, скажем, наобум и полагаясь на порядочность следователя. Но с другой стороны, если я его отказываюсь подписывать, то я ничего внести-то не могу. Я же не могу туда внести, потому что я подписывать внести, не буду. Не, внести всегда можно, просто здесь получается... Ну, так, следователь выкинет это и все. Да нет, не будет следователь это выкидывать, протокол подписывается всеми участниками следственного действия. Конечно же, свои замечания написать-то можно, а вопрос подписывать, не подписывать протокол, лучше внести свои, соответствующие свои замечания и ну, подписать, соответственно, как минимум, свои замечания. Имеет ли право у меня следователь или кто бы то ни было требовать пароли от электронных устройств? Открой, ну, разблокируй телефон. Требовать нет, предложить могут. А я отказываюсь. Я говорю, я не буду разблокировать. Собственно, на этом ваш разговор должен быть закончен. А насколько это хорошо-плохо? Это никак. Никак. То есть, вообще никак. Окей. То есть, он говорит, какой пароль от ноутбука? Я говорю, не помню. Не помню. Что не помню? Можно соврать, не помню. Это более нейтральное. Разнервничался, забыл. Ну вот, это более нейтральное. Но, в принципе, даже ну, любой человек, который находится в стрессовой ситуации, он может действительно забыть цифры и буквы. Имеет ли он право, учитывая то, что сейчас большинство, особенно телефонов, они по пальцам, там, по глазам и так далее открываются, силой у меня... Ну-ка, дай еще палец, сейчас все вспомнишь. Особенно в этом этот, десятка хорошо работает. К лицу поднесешь. Да, да, да. Нет, ты можешь закрыть глаза, но закрытыми глазами не это. Ну, вот. Ну и, соответственно, пальцы тоже откусить можно. Не, ну закрыть глаза проще, вот открыть палец. Он силы имеет право? Вот нет. Он... Силу никто применять к вам не имеет права никакой для получения пароля и всего остального. Угу. Это уже если это происходит, я пишу в протокол, что. Естественно, делать соответствующие замечания, заявления в протокол. Ну и самое главное, не храните информацию в тех гаджетах, которые можно открыть просто по пальцу. Сами себя не подставляйте. Следующий момент. Если у меня сейф стоит, я обязан им давать ключ или ну, открывайте сами? Опять же, или они просто его изымают? Обязанности нет никакой в этой части. Изымать даже никто не будет, а сейфы очень быстро вскрываются. Обыск закончен, значит, первый вариант нас отпустили, все понятно, второй вариант мне говорят, проедемте в номера. По окончании обыска, в принципе, вас могут и забрать с собой для дальнейшего либо допроса, может быть произведено в том числе произведены какие-то иные следственные действия, опознание, очные ставки. Вот. Ну, как правило, это все заканчивается либо избранием мер пресечения в дальнейшем, либо под подпиской о невыезде, либо уже на задержании в порядке 91 ПК, то есть человек остается там на ночь, ВВС едет, и на следующий день уже будет следователь выходить с ходатайством либо о домашнем аресте, либо о заключении под стражу. Угу. На всем этом этапе как себя вести? на всем этапе не ранить свое достоинство прежде всего. Всегда постоянно требовать адвоката, так или иначе адвокат у вас будет, даже если это будет адвокат по назначению уже следственных органов. Не буду сейчас распространяться вот об этой истории по адвокатам по назначению, потому что абсолютно разные... Бывает коллеги. Хороший адвокат по назначению? Я видел и знаком с очень многими адвокатами по назначению, которые действительно очень хорошие. К сожалению, мы слышим очень много негатива, и они действительно очень яркие, эти истории, в том числе вот по моим делам были связаны с адвокатами по назначению, которые, перепутав свою профессию, ну, сейчас, кстати, большинство из них уже не работают адвокатами. У меня был отдельный большой ролик, не разговаривайте с полицией, посмотрите, он сейчас в подсказочках всплывает. Распространяться про него не будем, просто запомните, что золотое друзей правило. У вас там нет. Вас хотят цель следователя... вас посадить. Ну, то есть он для этого работает. Самое поэтому... главное, извини, что перебиваю, самое главное, ни с кем не разговаривайте до появления вашего адвоката, которому вы будете доверять. Ну, если вас доставили в следственный орган, и в ходе следственных действий сначала был проведен допрос, потом, возможно, предъявили обвинение, может быть, оставили это на следующий день, вы задержаны в порядке 91-й, то, во-первых, у вас есть право на звонок, ну, за исключением некоторых случаев, которые прописаны в УПК. То есть вы сами можете позвонить, уведомить своего знакомого, близкого о том, что вы задержаны каким органом, по какой причине, в производстве какого следователя находится это дело. И в том числе, если следователь мотивированно отказывает в этом праве, то в любом случае орган предварительного расследования в случае задержания обязан уведомить указанное вами лицо. Это, как правило, либо родственник, либо близкое лицо о факте вашего задержания. То есть, так или иначе, кому-то станет известно о факте вашего задержания. Если этому лицу вы не безразличны, то это лицо, надеюсь, опять же, на себя возьмет функцию поиска защитника и обеспечения работы защиты. Окей, что дальше? Дальше уже после чего? После того, как человек задержан и отправлен сначала в ОВС, у нас, как правило, в ближайший день следствие выходит с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения по страже, либо домашнего ареста. Угу. Дальше начинается уже отдельная глава, это предварительное расследование. Если вам повезло и вы остались свидетелем после обыска, то обязательно проведите генеральную уборку. Для того, чтобы по возможности, во-первых, не допустить нахождение каких-либо предметов, которые вам не принадлежат, и вдруг они появились после проведения обыска. Если я дохожу... Это могут быть и технические средства, да. И запрещенные и средства. И литература какая-нибудь. Всего от этого, естественно, избавляйтесь моментально. Я провожу, они ушли, иду, так понимаю, что один из оперов случайно, видимо, обронил патрон. Оставил свой патрон. Да. Мне с ним что делать? Мне звонить и говорить, ребята, вы забыли, или мне его аккуратно в унитаз смыть? С точки зрения закона, вы этот патрон должны принести в полицию и сдать его с указанием причин, места, времени нахождения, вернее, не нахождения, где, при каких обстоятельствах вы его нашли. И мне там, конечно же, поверят. В любом случае, когда вы приносите обнаруженные чужие патроны либо оружие, на вас действует примечание 222 статьи, которая гласит о том, что лицо, добровольно выдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности, если не совершило иные какие-то преступления, скажем, с этим оружием. Ну хорошо, не патрон, а что-то там я, какую-то литературу там, буклет там, запрещенный в России там, организации. И мне его проще просто сжечь и все? По возможности... Избавьтесь от этих предметов. Главное, никому не передавайте, ни для хранения, ни для распространения, и никому не показывайте эти предметы. Хорошо. Еще такой момент меня лично волнует. Ну, нет, ладно, меня лично не волнует, но обыск, если проводится, да, он же проводится сразу по всем местам, где у тебя что-то может быть. То есть, как правило, обыск, да, действительно проводится. То есть, на рабочем месте, там, у родителей или как? Ну, как правило, обыск проводится по разным, конечно, делам. Производство обыска варьируется и по местам, и в зависимости от статьи, которая расследуется. Например, по экономике, то действительно это обыски проводятся и на рабочем месте, и по месту жительства лица, как правило. То есть люди, которые говорят, я там не зарегистрирован по месту съемных хат. Да нет, это съемная квартира, быстро вычисляется оперативным путем, и придут именно туда, где у вас вы спокойно себя чувствуете, живете и думаете, что в безопасности находитесь. А если вы ездили к своей подружке на дачу, либо к ее родителям, часто там оставались, ночевали, по несколько недель оставались, могут провести и там. Во время обыска или уже после того, как меня увезли там, на опросы-допросы, следователь предлагает мне или просит меня подписать там, о неразглашении, это там, как называется, подписка. Во-первых, без адвоката вы ничего не подписываете. Давай так. Без адвоката мы ничего не подписываем. У меня адвокат по назначению. Он говорит: слушай, чувак, ну ты обязан, ты не можешь ничего сделать. Вот. А если вы не доверяете словам адвоката, то не подписывайте. С точки зрения закона, да, это очень часто бывает. Вот вспомни того же там Федю Овчинникова, да, из «Додо Пицца», который говорит: я сейчас пойду на допрос, скорее всего, мне придется дать там подписку о неразглашении, поэтому больше в СМИ я освещать это дело не могу. А насколько это обязательно, если вот следователь хочет, чтобы ты прекратил писать в социальных сетях по своему делу? Во-первых, если у вас статус обвиняемый и подозреваемый, вы, к счастью, находитесь под подпиской, и никаких иных мер пресечения в отношении вас, ограничивающие доступ в интернет и общение с другими лицами, нет, то вы смело можете рассказать про свое дело. Я никогда не рекомендую своим подзащитным подписывать документ, так называемую подписку о неразглашении. Если это подозреваемый обвиняемый, то это вообще прямо не предусмотрено законом. Если это свидетель, то у человека нет обязанности подписывать этот документ. Во время обыска следователь донесет там протокол, у меня нет адвоката, и мне что-то все это мутно. И он говорит: слушай, чувак, у тебя сейчас два варианта. Давай, либо ты подписываешься, мы уходим, и все, и мы свою работу сделали, либо, хорошо, хочешь там вот так вот поупираться, значит, поедем, и сейчас там трое суток вот будешь там сидеть, все остальное. Вот все вот эти вот угрозы, насколько во власти следователя изменять, решать, задерживать тебя, не задерживать, менять твой статус, не менять, то есть насколько твоя судьба в его власти, где он там может блефовать, или он делает все, что хочет. То есть если он тебе говорит: я сейчас обижусь на тебя, передумаю, и ты сейчас поедешь у меня сразу обвиняемым там. Обиженный следователь. Хорошо. Злой следователь. Не, обиженный следователь — самое страшное, что можно представить на самом деле. Вот. Насколько ты в его власти вот в этот момент? Насколько серьезно его угрозы нужно воспринимать? Конечно, следователь может существенно повлиять на вашу судьбу и жизнь, да, на ближайшее, по крайней мере, время. Но запомните самое главное. Если следователь улыбается, радуется, чуть ли не за пивом вам бежит, то у вас действительно очень плохи дела. У него все хорошо. У следователя все хорошо, а у вас все будет плохо. Вот если следователь находится на эмоциях и очень раздражен, и раздражен прежде всего вашей позиции молчания и использования 51 статьи Конституции, вы не даете показаний, и он здесь вот максимально просто там, не знаю, на ультразвук уходит и пытается как-то на вас воздействовать, то поверьте, у вас намного лучше дела, чем у того, чей следователь бежит за пивом. Естественно, здесь уже нужно советоваться с адвокатом. С адвокатом в любом случае вы будете, даже по назначению, если задержаны в качестве подозреваемого, вы допрашиваетесь, и следственные действия в отношении вас уже производятся не как следователя, а подозреваемого либо обвиняемого. Естественно, здесь вопрос ставит в том, какую позицию вам избирать. Советуйтесь с адвокатом, советуйтесь своим собственным интуицией, в том числе понимая, что если вы сами себя говорите, то назад хода не будет. У человека после обыска забирают вещи. Ноутбук, семейные фотографии, письмо Деду Морозу. Когда эти вещи как он сможет получить обратно? На самом деле все зависит. Или все, надо попрощаться. На самом деле все зависит от первого. От признания этих изъятых предметов вещественным доказательством по делу, либо непризнания. Это первое. Если признали изъятые вещественным доказательством, то судьбу вещественных доказательств определит в дальнейшем суд. Когда он будет, и суд дальше уже в приговоре указывает, что вернуть по принадлежности, что не возвращать, что уничтожить. Если для расследования уголовного дела эти предметы изымаемые не нужны, то следователь их возвращает. Когда сроки уголовно-процессуальным кодексом не прописаны. То есть, если это, например, большое резонансное дело, тот же самый дело ЮКОС, то изымаемые предметы там, я так уже говорю, что это изъяты как трофеи. То есть, все изымаемое просто не возвращается. Окей. То вплоть до личных вещей, до фотографий, до личных писем и так далее. К сожалению, это форма давления на людей, которые были обысканы, которые принципе, для следствия не представляют интереса, но вот такая вот изуиска и определенная форма давления. Что с деньгами? Что с деньгами? Деньги – это такие же предметы, которые изымаются в ходе обыска. То есть, меня могут забрать все деньги, которые найдут в квартире? К сожалению, ограничений таких нет. Единственное, что, конечно же, там средства к существованию, как правило, какие-то остаются, но зачастую забирают... То есть, если дома я храню там 10 миллионов рублей... Ни в коем случае не храните дома деньги. То есть лучше ходить в банке? Ну, лучше в банке, даже не в ячейке, а на счетах, которые там застрахованы и все остальное. Лучше в иностранном банке. И они меня видят в сейфе деньги. Они эти деньги описывают, забирают, как у Ксении Анатольевны. Примерно так Собчак. Все происходит. И потом есть шанс, что эти деньги я не получу вообще. Шанс очень велик в зависимости от дела, по которому будут приходить. Если это дело, которое передается в суд и будет установлено, что уже все, передали дело в суд и больше следствия ничего не интересует, то они, как правило, конечно же, возвращают все деньги, если они не имеют отношения к этому делу. Если эти денежные средства были добыты преступным путем, если они либо это дело, ну, соответственно, они признают... Ну, если ты не полковник Захарченко, то... Если эти денежные средства, как вот 10 миллионов, которые у тебя нашли, они приобщены к материалам дела, то как вещдок будет, соответственно, определены судом. Если это денежные средства у чиновника изымаются, и он не может доказать законность их происхождения, то есть тому пример, как раз вот то, что говорил Захарченко и Хорошавин, когда денежные средства у чиновников обращались в доход государства. Еще такой момент. Если у меня изымают там электронные носители, флешки, диски, имею ли я право попросить скопировать какую-то информацию? В ходе... Вообще, есть ли возможность, у меня изъяли письма, я могу сказать, ну, сделайте мне копии и изымайте, или запросить потом копии, или как-то вот... Я понял, смотри, это как раз в ходе следственного, в ходе обыска вы можете заявить ходатайство и попросить скопировать имеющуюся информацию на электронных носителях, на чистый жесткий диск, либо ну, на любой чистый носитель информации, куда эта информация вся целиком поместится, ну, либо по частям. А вот, как правило, в ходе обыска сейчас по большинству дел участвует специалист, поэтому такая возможность есть. Но, к сожалению, следователи в 90% случаев отказывают в этом. Если, например, изымаются ноутбуки дочери, iPad бабушки, то в принципе здесь можно ходатайствовать об осмотре этих предметов сразу на месте, да, специалистам. Они, как правило, смотрят по этим, по знаковым словам, по поисковику, по всем своим возможностям. И, соответственно, если не представляет интерес та информация, которая содержится у дочери либо у бабушки, то эти предметы и не изымаются. Но в случае обострения ситуации изымается все сплошняком. Ну что, друзья, я надеюсь, эта информация вам никогда не пригодится. Тем не менее, я прошу вас серьезно все-таки к этому отнестись. Пожалуйста, вот, наверное, самое главное, что нужно вынести из этого ролика, это то, что у вас должен быть телефон адвоката. Вы должны знать, куда вам звонить. В описании к этому ролику будут полезные ссылки, телефоны и организации, которые могут вам в этом помочь. Но я в любом случае рекомендую вам запомнить то, о чем мы говорили, немножечко подкачать свою юридическую грамотность и иметь в телефоне обязательно номер своего адвоката. И не болтать. Да. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите, кстати, в комментарии вопросы, если какие-то у вас остались. Может быть, если вопросов будет много, мы запишем отдельный ролик по вашим вопросам. И не забудьте расшарить это видео, возможно, кому-то оно пригодится. Все, всем пока.